ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Гранд Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 8. Господь Нарасимхадев убивает царя демонов. Текст 12. Перевод стиха. «О несчастный Прохлада, ты все говорил мне о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он вездесущ, то почему я не вижу его в этой колонне?» «Он несчастный Прохлад, ты все говорил мне о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он вездесущ, то почему я не вижу его в этой колонии?» Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачарья Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Демоны иногда заявляют преданному, что они не могут признать существование Бога, поскольку не видят его. Однако им неизвестно, что в Бхагавадгите 7.25 сам Господь говорит: «Нахам пракаша сарвасья йогамая самавритаха». «Я никогда не являюсь перед глупцами и невеждами. От них я сокрыт своей завесой йога-майи». Господь являет себя взору преданных, а непреданные не могут его видеть. Чтобы видеть Бога, нужно быть таким, как описано в Брахма-самхите. «Примаджана чхурита бхакти вилочанена сантаха саедва хридаешу вилокаянты». Преданный, развивший в себе искреннюю любовь к Кришне, способен видеть его всюду и везде. Но демон не видит Верховного Господа, ибо не имеет ясного представления о нем. Когда Хираньякашипу грозился убить Махараджу Прохладу, тот смотрел на колонну, стоявшую перед ним и его отцом, и видел в ней Господа, который был рядом, чтобы защитить Прохладу. Заметив, что Прохлада смотрит на колонну, Хираньякашипу сказал: «Ну и где же твой Бог?» Махараджа Прохлада ответил: «Он везде». И тогда Хираньякашипу спросил: «Почему же его нет в этой колонне?» Суть в том, что преданные видят Верховного Господа всюду и везде, но материалистичные люди не могут его видеть. В этом стихе отец Махараджи Прохлады назвал его несчастным. Хираньякашипу считал себя необыкновенно счастливым, ему принадлежала целая вселенная. И Махараджа Прохлада, его законный сын, был наследником этого огромного состояния. Однако из-за своей дерзости ему предстояло принять смерть от руки Хираньякашипу. Это означало, что Прохлада не получит всех этих богатств. Вот почему его демонический отец считал Прохладу крайне несчастным. Хираньякашипу не знал, что во всех трех мирах не было никого счастливее Прохлады, которого защищал сам Верховный Господь. Такое заблуждение очень свойственно демонам. Они не знают, что Господь всегда защищает своих преданных. «Каунтея прадиджанахи, нами бхакта пранашьяти». «О несчастный Прохлада, ты все говорил мне о каком-то высшем существе, отличном от меня, о неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он вездесущ, то почему я не вижу его в этой колонне?» Ритуалы, стереотипы. И в этом большая проблема. Ритуальная деятельность. Привычки, как когда действие в привычку, когда действие в ритуал превращается, все рушится. И тогда человек сознание свое не использует, не использует свой интеллект, потому что все шаблонно начинает действовать. Люблю, ненавижу, все автоматически, механистическая называется система, ритуалистическая. Мы думаем, ритуал – это само движение. Нет, это мысли, это стереотипные стандартные представления, стереотипные стандартные желания, стереотипные стандартные ощущения. Если огонь, значит, обязательно обожжет. И люди так, они боятся всего, как это говорят, обжегся на молоке, дуй на воду. То есть они разум не включают и действуют по системе условных, безусловных рефлексов, которые раскрыл академик Павлов. То есть практически уподобляются животным. И есть высокоразвитые животные, и есть... или недоразвитые животные. Нельзя так делать. Нужно всегда осознавать, что делает человек и для чего он это делает. Суть не в том, что поем мы или говорим это. Суть в том, что мы должны выразить свое отношение. Это самая суть. Не как вы спели и не как вы там хлопали, а выказали ли вы отношение. Улетели ли с сердца птицы греховных желаний? Можно хлопать, можно не хлопать, но нужно обязательно, чтобы они улетели. И когда человек сознание не подключает, религия мертва. Она мертва, в ней нет никакой цели, смысла, ничего нету. И поэтому преданные не прогрессируют только по одной причине, что все превращается в обыденную жизнь. Мотивчики определенные, одни и те же мотивчики, одни и те же стандарты. И люди в этих стандартах механистически начинают действовать. Они повторяют Шримад Бхагаватам, шлоки три раза или два раза. Им так, они думают, важно три раза спеть, важно два раза спеть. Они не думают, что важно прочувствовать что-то. Нет, они думают, важно вот три раза спеть, ничего не чувствуя. Так человек, он погружается во внешнюю деятельность и превращается в неудачника. И поэтому эта внешняя деятельность называется ритуалистическая деятельность. Каковы результаты ритуализма? В том, что человек начинает совершать вайшнава апарадхи. Бхактивинода Тхакур говорит, если человек не понимает этих вещей, то он будет совершать вайшнава апарадхи, потому что он будет расценивать людей по следованию ритуалам. От этого у него будут возникать разные эмоции, положительные, отрицательные, то есть симпатии, антипатии, от этой ритуалистической деятельности. Сколько там раз кто сказал, как, он будет ошибки в этом искать, он будет думать, вот они на лекции на меня не смотрят, это значит вот, и он будет совершать ошибки. Эти ошибки называются оскорблениями. Потому что он будет думать, этот продвинутый, этот менее продвинутый, этот следует, этот не следует. И поэтому человек, который не понимает, в чем цель хлопания, в чем цель пения, в чем, он не достигает ничего, кроме следования стандарту. И стандарт само по себе, понятие, стандарт, это стандартное сознание. И когда мы говорим следовать стандартам, это означает цели этих всех движений, мыслей и все. Какая же цель? Действовать в соответствии со стандартами – это означает желать бескорыстно служить Кришне под руководством духовного учителя. Все. Это цель всего. Любого стандарта, любого действия, любого движения – это привлечься наставлениями духовного учителя до той степени, когда мы можем свою жизнь посвятить этому полностью, целиком. Атмана веданама называется. Полное предание себя Господу. Итак, цели любой деятельности, любого движения – поклонение, предложение лепестков, пение, все. Все это связано только с тем, чтобы достигать определенного состояния ума, или состояния интеллекта, состояния чувств и состояния сознания. А сознание всегда связано с памятью, как Арджуна говорит. Теперь память моя восстановлена, я готов сражаться, говори мне, я буду так делать. Итак, это очень важно понять, что все эти ритуалы приводят к гордости. И поэтому человек начинает гордиться ритуальной деятельностью. И только из-за этого он начинает оскорбительно относиться к другим. Потому что он горд так этим. Следующие моменты, когда люди привязываются не к ритуалистической деятельности, допустим, а хотят извлечь некие чудеса из этого процесса. О, там мне божество подмигнуло, о, там Туласи со мной поговорила, ой, там Кришна на кухне пробежал, так сказать, мимо чайников, ой, там у нас такие лилы, там Кришна глобжамун выкатил мне, когда я поклонялась там где-то в алтаре, или там у них у всех лилы, у все такое. Эти все ситхи так называемые, все чудеса у них постоянно в решете. И такие люди, говорится, они охвачены сексуальными проблемами становятся. Что значит охвачены сексуальными проблемами? Это как человек. Вот есть люди, которые едят, когда голодны, а есть люди, которые всегда едят и только об этом думают. Вот сексуальные проблемы есть двух уровней. Это когда возникает потребность, говорится, семя начинает беспокоить, скапливается избыток семени, определенный вид энергии, и он начинает на ум действовать. И человек начинает думать о сексе. Это происходит не так часто. В основном у животных это происходит в брачные периоды. Это в основном весной. То есть раз в год их природа полностью концентрируется на сексуальной жизни. Полностью. Не просто как-то она их чуть-чуть беспокоит. Нет, у них остается в течение всего года эта сексуальная потребность, но она не является основополагающей в их жизни, в их деятельности. Потому что основополагающейся все-таки является еда. Еда. И они вокруг еды это вот все бегают, бегают. Но весной, за весь период, когда скапливается семя, то оно очень сильно начинает, скопившись, сильно влиять на ум. И вот в этот момент живое существо начинает полностью концентрироваться не на еде, не на обороне даже, а все связывает с этим желанием вступить в половые взаимоотношения. Точно так же у человека, везде в шастрах мы видим, как объясняется, что человек это практически внешне, физически это животное. Единственное, что человека отличает, это сознание и развитый интеллект, который является тонким проявлением сознания. Но проявляет себя по-разному в зависимости от того, насколько человек этим интеллектом пользуется в соответствии с телом, а то есть осознание. Осознает он себя с телом, интеллект так действует. Осознает он себя душой, интеллект действует по-другому. Все. Таким образом, ложное эго отделяет сознание от интеллекта. И практически человек должен испытывать такое вот сильное сексуальное желание в основном в момент такого же, как животное. И мы видим, что практически весна, она влияет на всех. Да. Женщины все озабоченные сексуально, неважно какие, старики или старухи, молодые или маленькие, все так себя ведут, все до одного. Почему? Потому что эта половая потенция по-разному, по-различному в разном возрасте проявляется. Кто-то начинает бегать туда-сюда от одной бумажки к другой. Это сексуальные проблемы. Кто-то начинает в алтаре все ронять там и все забывать. Почему? Он не может ничего понять. Потому что так концентрируется ум. На чем? На чувственных наслаждениях. Желание выделиться возникает, желание денег, желание, так сказать, славы. Это тонкие виды сексуальности. Желание какую-то там должность получить, инициацию какую-нибудь или еще что-то. Настолько сильно это становится, что человек даже не контролирует этот момент. Недовольство какое-то растет кем-то, потому что чувственных наслаждений недостаток. Преображение какого-то. Все это. Почему называют весна? Весна самая любовная, любовная. Период. И поэтому говорится, что даже на Голока Вриндауне там постоянно вечная весна. Там нет лета, зимы или что. Там постоянно вечная весна. Почему? Потому что там любовь. Весна ассоциируется у людей всегда с любовью. А в материальном мире весна ассоциируется с брачным периодом, с половой жизнью. И практически человек может использовать сексуальное чувство только в основном вот весенний. Даже не осенний, а весенний период. Именно весенний период. И точно так же и люди, они могут не понимать, что если они неправильно действуют, то в итоге у них возникает именно эта проблема. Когда сексуальная проблема становится постоянной. Постоянной, основной. Основной. Как у кого-то еда основная, так же становится основной сексуальной проблемой. Мы видим людей сексуально озабоченных. То есть они очень легко даже могут обойтись без еды, но не могут обходиться без половой жизни, без мысли о половой жизни. Без поисков половой жизни. Как животное. Животное так себя ведет. И так говорится, что человек, который ищет этих мистических всех вещей, половая сексуальная жизнь в своих грубых и тонких проявлениях начинает его беспокоить. Это вот результат этой всей ерунды. Если человек, в итоге эта вся половая жизнь приводит к тому, что человек начинает искажать Писание. Почему мы говорим сахаджия? Почему во всех историях всякие разные великие сахаджи, великие-то все, ну да, тех, о которых описывается в Писании, они все, как правило, обладали мистическими совершенствами. Все. Если взять Бхактивинода Тхакура, эту историю с Башикишеном, который говорил, что я Бог, там туда-сюда, или там лилы изображали разные. Это все сексуальные проблемы разного уровня. И в соответствии с этим, говорится, человек начинает искажать Писание, совершать начинает шастра-апарадхи. Итак, от садху-апаратхи или вайшнава-апаратхи, он переходит к шастра-апаратхам, начинает интерпретировать по-своему Писание, говоря, что вот эти все проявления, это духовные проявления. Вдруг в голову ударило там что-то делать для божеств, и человек думает, это спонтанная тяга, или что-то там, я всех люблю, там, кстати, или что-то еще, и так далее. То есть свои материальные эмоции выдает за духовные эмоции. Так проявляется. И человек начинает искажать Писание, то есть ссылаться на Писание и давать им совершенно иную интерпретацию, противоположную. И те люди, которые не понимают этих вещей, они, естественно, будут сбиты с толку. И следующим является гьяна, то есть желание всегда превосходить в теоретическом знании, в интеллектуальном знании всех остальных. И за счет этого слыть мудрецом, авторитетом, потому что вы можете формулировать, у вас есть память хорошая, вы запоминаете Писание, схемы, системы и так далее. И люди будут вас уважать за это. У нас ученых всегда уважают. И у нас считается ученым человеком не человек, обладающий качествами, а человек, обладающий способностями к обучению. И к обучению чего? Теории разных. Теоретизирует. То есть он не имеет склонности к обучению качествам. То есть он не станет более щедрым, он не станет более смиренным. Он станет каким? Интеллектуальным. Что это означает? Он будет много писаний, он знает, он может говорить об этих писаниях и так далее. То есть спорить и всегда выигрывать в спорах, как вот описывается в Читании Чаритамрите история Анимая Пандита, как он показывал, для чего они становятся пандитами. Для того, чтобы просто бездельничать, спорить, побеждать друг друга. Слава и поддержание своей жизни их интересует. Слава и поддержание жизни. То есть цель их слава, но это такой вид деятельности также поддерживает их материальное существование. Да. И все. И они слывут очень прославленные. Люди с ними советуются, все остальное, и становятся их авторитетами. Но эти люди не обладают знанием. В итоге такие люди совершают гуру-апарадхи. Что это означает? Они также оспаривают представление духовного учителя, потому что их ум сконцентрирован на всех этих внешних проявлениях, называют книжники. Книжники, они становятся книжниками. И они начинают оспаривать слова духовного учителя, даже его поправлять. Мы можем видеть истории Шрилы Прабхупады. И было очень много учеников, которые обладали академическим образованием, куда более высоким, чем Шрила Прабхупада. Но также со временем появились такие ученики. И они оспаривали. Они спорили по поводу санскрита, спорили по поводу хронологии современной, когда Прабхупада там говорил, вот там 1500 лет назад то-то, то-то. Они говорили, нет, вы ошибаетесь. 2000 лет назад. Прабхупада называл какой-то период, они говорили, нет, вы заблуждаетесь, этот был меловой период, а значит, он соответствует вот такому периоду и так далее. Они оспаривали и тем самым совершали оскорбление. То есть они считали, что этот человек ошибается, этот человек что-то неточно говорит и так далее. Таким образом, принимая его за обычную личность, что он также просто развивает интеллект. Это демоническая склонность, как о Кришне думают, что он просто великая личность, он йог. Ну, тут он забыл, тут он что-то неправильно сделал, тут он ошибся. И говорится, гуру нужно воспринимать как абсолют, что гуру говорит абсолютную истину. Почему? Потому что он говорит только то, что полностью подтверждается его собственным гуру, шастры и садху. То есть святые прошлого это подтвердили. Подтвердили по форме или по сути? А? По сути, конечно. Поэтому формы меняются. Кто-то 64 круга читал, кто-то 16 читает, кто-то там занимался хьяна-йогой, а кто-то занимается вот такой йогой, как мы. Суть остается. Меняются методы в соответствии с временем, местом и обстоятельствами, но никогда не меняется что? Цель. Цель этих методов никогда не меняется. И дается какой-то определенный метод в определенную эпоху, который за одну жизнь позволяет достигнуть этой цели. Поэтому его называют юга-дхарма. И по форме юга-дхарма всегда отличается от предыдущей юга-дхармы. И последующая юга-дхарма будет другая, чем существующая. Но цель и эффективность этого метода остается одна и та же. То есть цель одна и та же остается. И если мы правильно будем следовать, мы того же эффекта за одну жизнь будем достигать. За одну жизнь. И это обещает Кришна, Вьясадева, Нарада. Все обещают, что человек должен, если он полностью посвятит свою жизнь этому процессу под руководством, он достигнет результата без сомнений. Даже если он не ощутит всех ступеней бхакти. То есть не ощутит пхаву, какой-то там экстаз, у него там волосы не встанут дыбом. Он просто получит весь результат по милости кого? Гуру. По милости гуру и Кришны. Даже не достигая никаких там пхавы, там какой-то там ништхи. Он может достигнуть этого результата, даже оставаясь каништхой. Каким? Дисциплинированным и желающим всегда исполнить любое указание духовного учителя. До конца жизни, если человек в таком настроении продолжает служить, вот как вот на этом уровне, полного предания. Просто послушный воле духовного учителя. Зная, что только по его милости. А что такое милость? Это означает, вы этого не достигаете, но за ваше прилежание и за такое настроение служения вам это что? Дают. И Прабхупада приводит простой пример. Вы сидите на паперти, у вас нет денег, и кто-то проходит и бросает вам миллион. Потому что он вам сострадает. Бросает миллион. И вы тут же за мгновение становитесь кем? Миллионером. Миллионером. Прабхупада приводил такой пример, что такое Шри Гуру Каруна Синху. Шри Гуру Каруна Синху. Каруна что такое? Милость. Шри Гуру Каруна Синху. То есть милость-то гуру именно в этом. Что такое милость гуру? Это просто он дает вам то, чего у вас у самого нету. Он дает вам то, чего у вас у самого нету. За что он дает? За ваше смирение и служение, за ваше упорство вас награждают тем, что другим каким-то образом вы получить не могли. Нету такого интеллекта, нету такого сознания, нету ничего. Есть просто вера в духовного учителя, в то, что если я буду делать то, что мне говорит духовный учитель, я получу его милость. Как нищий, который получает И поэтому люди ищут какого-то экстаза. Постоянно говорят, вот я 5 лет здесь сделал, да у меня никакого экстаза нету, там экстаза нету, тут экстаза нету. Его и не будет. Не думайте, что так все просто. Что вы сами получите этот экстаз. Просто долбясь головой тут и звеня в колокольчике. Нет. Экстаз можно только получить от кого-то. От кого-то. Кто-то вам дает это. Почему? Как вы думаете? Потому что он вам сострадает. Почему именно вам это дается? Потому что именно вы хотите это получить. И гопи говорят в Шикшаштаке, что даже если ты нам ничего не дашь, мы все равно хотим тебе служить. Мы все равно будем тебе служить. Так и преданные думают, какой экстаз? Даже если ты мне вообще никакого экстаза не дашь, никакого вкуса, я все равно буду тебе служить. Без вкуса, но буду служить. Что значит буду служить? Все равно нет иного ничего в этом мире. И поэтому Прабхупада говорит, будхи-йога так действует на разуме. Что такое просветление? Это состояние того, что все равно более лучшего, более достойного и более важного ничего в жизни нету. Все остальное эфемерно. То есть все остальное не приносит никакого блага. Ни самому живому существу, ни окружающим, ни обществу, никому. И человек просто служит. Если уж что-то делать, то лучше делать это для Бога. Какая разница для кого, что буду для других стараться. Я буду делать это в служении Кришне. И такой человек получает милость. То есть получает все это состояние. И Прабхупада говорит, в момент смерти человек может получить все это. То есть всю жизнь прослужить и никакого экстаза не ощутить вообще. Никакого вкуса ни к святому имени, ни божества ему ни разу не подмигнут. Никакого спонтанного ощущения не будет. Он просто исполнял свой долг. Просто выполнял свой долг. И гуру довольный его таким искренним поведением, что он в радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесчестии просто продолжал. Что значит с энтузиазмом? Вот с этой великой верой. Зная, что по милости гуру, а когда он даст, это не важно. Он хозяин, он господин. Захочет, даст, не даст, будем поститься. И человек так настроенный, энтузиастично совершал преданное служение. И в шастрах Шриши Панишат говорится, что он несомненно достоин моей милости, Кришна говорит. Несомненно, то есть даже не надо сомневаться. Он несомненно достоин моей милости. То есть я дам все эти ощущения, все абсолютно. Я награжу его этим состоянием любви. Он ощутит эту любовь. Итак, очень важно понять, что же такое милость гуру. В чем она выражена и как ее получают. И не надо ее искать в каких-то плясках половецких, в прыжках. Все это семя просто в голову бьет и все. И не больше. Весь этот экстаз надуманный. И поэтому Шрила Санатана Госвами говорит, преданное служение – это не надуманный экстаз и не сентиментальность. А это что? Постоянство, непрерывность, продолжительность. Что там еще говорится? Постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом. Вот что такое преданное служение. А не надуманный экстаз и не сентиментальность. Значит, как мы можем видеть продвинутого человека? Потому как он пляшет или орет здесь, или как он в пот бросает его, или как он в ручеек бегает, играет. Поверьте моему опыту, все эти, кто прыгали, скакали и в ручейки играли, они, как правило, со временем уходят. А вот кто явно выделяется постоянством, непрерывностью, продолжительностью и всегда выделяется энтузиазмом вот вместе с этими качествами, это, как правило, показатель человека, который предался. А все эти, которые здесь «Говинда! Адипуруша!» Все это... Поверьте моему, за 12 лет я таких людей столько насмотрелся, и наслушался про них столько много, про всех этих прыгающих, спорящих, что они божества целуют, что божества к ним приходят. Все они, как правило, исчезают в круговороте чувственных наслаждений, амбиций, гордости, обид и тому подобное. Исчезают. И поэтому Санатана Госвами говорит, это еще не показатель, что вы так скачете, как кони там где-то. Это еще не показатель, что вы много делаете чего-то. Или делаете мало. Показатель что? Постоянно, непрерывно, продолжительно и всегда как? С этой убежденностью, с этой верой непоколебимой, которая проявляется в энтузиазме. Постоянно, непрерывно, продолжительно и с энтузиазмом действуете. Таким образом можно думать, да, этот человек предался. Можно видеть. И опытный преданный ничего не выдумывает. Он берет вот этот стих и просто видит. А, вот этот человек, факт. Он предался. Какие тут у него проблемы только не возникали. Туда. Но он никогда не прерывает, все равно продолжает служить, всякое его охватывает, и вожделение, и зависть, и жадность, и еще. И тут его то прославляют, то оскорбляют, то ему что-то дают, то по уху дают, то в глаз, то вообще ничего не дают. То как дадут, так он не унести не может. И так, и он все равно продолжает исполненный веры, надежды на милость духовного учителя, и он энтузиастичен. Никаких планов не строит других в своей жизни. Несомненно, он предался. Такой маленький стих, и не надо 7 пядей во лбу иметь, сидеть тут по 5 часов, выяснять, кто тут из нас преданный и кто там чего. Какие вкусы у них к святому имени, как они, так сказать, его сладко поют, как по утрам они тут «Говинда!» Через 2 часа они приходят к вам и говорят: «Я уже не могу, я хочу уйти отсюда нафиг». Так а что вы там утром-то что изображали? Вы хотели победить своей искренней физиономией, что ли, божество? Не сыграть это. Это не сыграть телом, поймите. Это не сыграть ритуалом. Итак, человек не может осознать, что же это такое. Что же такое милость? Это как звери, мышь, лиса и лев нашли свежую тушу попавшего в пропасть оленя. И они одновременно с 3 сторон все увидели его. И все подбежали в один момент. И начали рвать куски. Лиса там, и мышь давай орать. Несправедливо, мы все в раз это пришли сюда, мы все в раз привлеклись этим, все в раз пришли и туда-сюда. Несправедливо, всем поровну. И они давай биться, всем поровну. Лиса, так сказать, давай критиковать льва, лев, так сказать, на мышь наезжает. Ты что, мышь? Вообще молчать, мышь. И так далее. И они прям передрались и забыли про этого оленя, и давай там сражаться. Мышь там где-то за камнем прячется, лев хам, она, лев с камнями, лиса там льва в этот момент кусает хвостом мышь. Ну и, короче говоря, они так вот все. И мудрец пришел, он говорит: «Даш, как же так все просто?» Он говорит: «Мышь, съешь столько, первый он сказал, мышь пусть делает. Пусть мышь съест столько, сколько она может вообще же упала. Вот возьми и съешь столько». И муж говорит: «Вот справедливо, ела, ну там что там она там, 1/100 часть съела, упала, чуть дуба не врезает». Он говорит: «Довольно? Вот теперь довольно, ну на эту, на оленя смотрит». Он говорит: «Теперь лиса съешь все, что ты сможешь съесть». Лиса тоже ела и думала: «Я-то все равно больше, чем мышь съем». Ела, а потом уже есть не может, уже тошнить начало. Она, так сказать, половину срыгивает, половину обратно засовывает, но все-таки потом, как в конце, все, уже не может. И она съела 1 ногу. И она сказала: «Теперь давай лев». И лев съел пол туши. Пол туши съел. И пол туши еще осталось. И мудрец сказал: «Ну, а это мне за то, что я вас помирил». И ушел. Итак, очень многие непростые вещи становятся, когда мы не можем понять, что значит «поровну». И мы начинаем говорить: «У все одинаковые, у все в раз перевлеклись». Но не все этого набрались. Мышь до отвращения вот столько только взяла, лиса вот столько до отвращения, лев вот столько и мудрец вот столько. Итак, люди, сбитые с толку, всегда будут сражаться. Кто там на клубе самый главный? Но я рассказывал вам: «О, друг, равный мне». Есть такая история, когда он говорит: «Вот тебе 25 баранов. Так, просто так». И у него там все бараны передохли. Он говорит: «О, друг, равный мне, ну ладно, на тебе 10 баранов». И 10 баранов передохли. И он говорит: «Ну ладно, о, друг, равный мне, на тебе пару баранов». И пару баранов, ничего, так все, стали жить, так более-менее. Потом завели себе маленького, так сказать, ягненочка, потом так, все раз, там их 10 стало, потом 20, потом 30, потом 100, потом 1000. Баранов стало, и он сказал: «О, друг, равный мне, вот тебе на, вот теперь я даю вот 10 тысяч баранов, бери, поскольку у меня у самого всего 8, потому что ты равен мне». Так в чем же это равенство-то? Вот как это мышь и как это лиса? Они так ругались, кто там, кому больше достанется, кто там. А из-за чего ругались? А способны ли были они это все переварить? Нет. Нет. И люди что-то ругаются: кто там, что там, куда, да кого там больше уважения, кому что. Кто способен все это получить и переварить? Сколько вы можете взять? 6 арбузов в 2 руки? Невозможно. Невозможно. 6 арбузов в 2 руки, ну невозможно. Вот, раз арбуз посередине, все. Даже третий. Как не возьмешь? Так, между ног. О, четвертый арбуз. Ну еще два осталось. Все равно мое. Ну вы их не можете даже удержать, эти два арбуза. Отдайте их другим. Потому что даже эти третьи, которые вы между ног держите, вы и пойти-то не можете с этим третьим, с четвертым, потому что его тоже отдайте. Держите то, что вы можете нести непосредственно. Держите то, что вы можете нести. Не надо все время жадничать. Сколько у вас будет последователей? Ну вы и этих не можете оккультуривать, этих не можете воспитывать. Ну зачем вам еще это? Слава, что ли, что вы с четырьмя арбузами? Вся слава. Ну давай шаг сделай. Не могу. Да. И вы никуда не продвигаетесь, потому что держитесь за этих последователей, за то, за все. Зачем? Что за глупость у человека в голове? Зачем эти все ритуалы? Хлопать, если вы не знаете, зачем хлопать? Просто потому что все хлопали. Васька хлопал, а я что, хуже, чем Васька? Я тоже хлопну, что громче, чем он? Что вот если тихо, так я что, по морде себя хлопну, она звонче звенит. Васька же хлопает, я почему? Я стрелять начну, или у меня телефон будет играть, музыка у него. У Васьки такой, у него там полифония, а у меня еще камера. У него полифония с камерой, а у меня еще, знаете, там, с такой безделушкой будет висеть. Ага, во. У него так с безделушкой, а у меня вообще уже вот, вообще вот, с наушником на ухе. Зачем вам все это? Построить дом, который вы не сможете содержать и не сможете двигаться, у вас не будет времени, потому что вы будете охранять его все время. Покупать себе какие-то вещи, которые вы не сможете культивировать. Купить себе компьютер, на котором вы вообще не умеете пользоваться, он для интерьера. Какой смысл? Завести себе все то, что вы не можете обеспечить. Завести себе детей, которых прокормить не можешь и надо воровать. Завести себе жену, которая всю кровь с вас высосет. Всю. И вы сдохнете просто из-за нее. Зачем вы все это себе берете? Из-за жадности. Из-за вожделения, из этого в жадность. Так что же такое знание? Кто же склонен к обучению? Кто все это цитировать будет или кто будет обучаться этому? Как не брать эти арбузы? Как нести столько, что реально вы можете двигаться с этим? А реально вы не сможете даже с тремя арбузами двигаться. Почему? Потому что руки будут уставать. Вы далеко не уйдете даже с тремя, если вы их унесете и двигаться можете. Но далеко вы их не утащите тоже. Но один арбуз нести, то в одной руке, потом и другой меняться. То двумя нести. Вы сможете. И так человек определяет все в соответствии с тем. Не только может ли он удержать это, а сможет ли он двигаться. Потом он должен узнать, смогу ли я это делать постоянно. Непрерывно. Иначе это все три арбуза энтузиазм у меня уничтожит. Я буду совершать чрезмерные усилия, и мне эти арбузы станут как обуза. Как обуза станут. Кто же такие люди, склонные к обучению? Это совершенно другие люди. Это не ритуалисты, это не йоги и не гьяни. Это люди разумные, которые хотят дойти до этого. До конца дойти хотят. Которые сделали это своей целью. Своей целью. Иначе все это на публику. Кто тут главнее, кто больше, круче. Все это гуна страсти. А плоды гуны страсти жалкие, ничтожные и не приносят истинного отречения. Потому что отречься нужно вот от этого. Мы думаем, что отречься нужно от арбузов. А отречься-то нужно что? От этого желания иметь столько, что это не позволяет тебе что? Двигаться к цели. Ты не дойдешь до этой цели, даже если будешь двигаться. Эта цель станет обузой. То есть она не станет радостной. Потому что это будет всегда обуза. И только чтобы кому-то что-то доказать, вы будете ее переть. Какой смысл в этом? Итак, в этой главе Господь Нарсимхадев убивает царя демонов. Хирани Кашипу выглядит такой же личностью. Он схватил себе эти все арбузы, держит их и думает, вот прохладе я всех отдам. И прохлада будет таким же идиотом. Будет это все держать и никому не даст. Для чего? Зачем? Что это дает человеку? Итак, склонность к обучению, разум, это совершенно другая категория. Это не та категория, когда мы какую-то любовь себе заводим, и эта любовь нам кровь пьет. И мы не можем в собственном доме спокойно жить, только потому что мы кого-то любим, кто нам сосет кровь. Кто нам устраивает истерики, какие-то скандалы ненужные. Вводим какую-то дружбу, из-за которой очень сильно страдаем. Зачем вам все это? Содержим киоски какие-то, за которые надо биться. Из 24 часов 20 надо о них думать и биться за ними. И потом мы думаем, что же мы не продвигаемся в сознании Кришны. Книг не читаем, то-то, все. Потому что мы завели себе жену, которая нас заставляет, еще недовольна. Мы и так 20 часов только и думаем, как ее обеспечить. А она еще недовольна. Потому что кто идиот? Жена, киоск, я? Кто идиот? Мы. И вот это люди, не склонные к обучению. Неудачники. И поэтому они, говорится, неудачливые йоги. Неудачник – это не человек, который чего-то не запомнил, цитировать не может. Он не может это притворять в собственной жизни. Он не склонен к обучению. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, брахманы – это люди, склонные к обучению. Склонные к обучению, а не к болтовне. Они способны это применять в своей жизни. Они понимают, что на самом деле у них есть такое понимание, у них самый высший интеллект. Им вот такие вещи простые говоришь, и не надо никакого санскрита. Они понимают, что просто арбузы эти нафиг они нужны. Я с ними никуда не дойду. Вот что такое брахмана. А у нас какой-то брахмана, лысый там какой-то, в очках, с английским языком. Да чтобы его выучить, надо столько время потратить, которое совершенно в другое направление может уйти. Столько много времени уходит на всякую глупость, на престиж, на завоевание авторитета у окружающих. И каждый начинает действовать, чтобы показать кому-то другому свою преданность. Там... Но никто не принимает Кришну в сердце, что в первую очередь Кришна должен это видеть. Кришна, а не окружающие будут судить о моей преданности. Кришна будет судить о моей преданности. А Джамила лежал, и Кришна оценил его преданность. А люди... Все абсолютно не оценили. Ни Ямадуты, никто не оценил преданности Аджамилы. А Кришна оценил. И все считали его подонком, последним, негодяем. Неужели вы думаете, что если будут все вас считать продвинутым, вы будете продвинуты? А Джарасандху все считали щедрым, продвинутым и таким. А Шватхаму считали все великим брахманом. Но сапожника никто не считал продвинутым. Но продвинутым его считал Нараяна. И Нарада пришел к Нараяне и спросил, кто там продвинутый? Он сказал, вот сапожник. А сапожника никто не принимал, что он продвинутый. Итак, человек, который не понимает это положение, прохлады, как демон. И здесь говорится, демоны иногда заявляют преданному, что они не могут признать существование Бога. Что значит существование Бога? Что, как же можно ощутить это существование Бога в этом знании? Вы можете ощутить, как Бог заботится о нас, чтобы мы стали счастливыми, какие мы идиоты, что мы все это цитируем и хватаемся за все это, за арбузы за этих, за каких-то жен странных, за каких-то странный бизнес, который просто уничтожает нас напрочь. Мы становимся плохими людьми из-за этого. Вы поймите, что мы становимся плохими людьми из-за того, что мы содержим тех людей, которые пьют из нас кровь. Мы просто становимся плохими людьми, потому что, чтобы обеспечивать свои чувственные наслаждения, нам приходится обманывать, изворачиваться. Потом эти люди, ради которых мы действуем, они всегда неблагодарны, поскольку, говорится, никогда невозможно удовлетворить материальное сознание. Они всегда будут неблагодарны и всегда будут вас оценивать с позиции Хирани Кашипу. А вот Хирани Кашипу, он вот сколько сделал, а ты вот не столько делаешь. В чем я хожу, вот, да в чем я там лежу? Эти дети будут с вас пить кровь, всяко разное, кричать «Папа, харибол!» только за того, чтобы получить свое чувственное наслаждение. А вы будете думать, о, они в сознании Кришны, раз они харибол кричат. Вот они там на банке играют, как на мринданге, значит, они вот уже преданные. Да что вы. Живое существо так ухищрено, что умудряется нас... Копила говорит матери. Живое существо так ухищрено, что умудряется наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения, и в местах, которые не предназначены для наслаждения, даже в аду. И мы видим, в зоне, в тюрьме, где угодно люди наслаждаются. Чефиром, гомосексуализмом, чем угодно, анонизмом, какими-то подставами. Они все равно найдут чувственное наслаждение. Будут жевать какие-то семечки, что угодно. Они все равно, человек так ухищрен. Так ухищрен. И мы забываем об этом. Забываем об этом. И Кришна говорит нам об этом. Зачем? Если ты хочешь узнать истину, обратись к гуру. Он знает, сколько арбузов тебе нести. Ну и что, что Васька несет два? Васька может нести два. И это не говорит о том, что Васька продвинутый. Ты можешь нести два, а Васька может нести три. До той же цели. Кто из вас продвинутый? Вы оба одинаковые. Потому что до этой цели тебе, чтобы сделать постоянно, с энтузиазмом, продолжительно и непрерывно, нужен один арбуз. А Васька может точно так же действовать с двумя арбузами. Почему ты думаешь, что ты не продвинут, раз у тебя не два, как у Васьки? И когда нету разума у человека, нету вот этой идеи, нету интеллекта, он не склонный к обучению, он прекращает быть полезным. Потому что вся его эта деятельность бесполезна для души. Это все гуна страсти. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, хотя бы гуна благости, зачем вам все эти проекты невыносимые, которые просто собьют вас с толку. Грандиозное все это. И Рупа Госвами, и Санатана Госвами говорит, не читайте вы много книг, не увлекайтесь вы огромными какими-то проектами. Поймите, в чем цель ваша. И Шрила Прабхупада говорит, тот, кто пытается изменить мир, не принимая его, как он есть, несомненно проигрывает. Но тот, кто решил измениться сам, меняет мир воистину. Воистину. Поэтому он говорит, наука самоосознания. И поэтому Шрила Прабхупада всегда подчеркивал эту шлоку, что легче проповедовать сознание Кришны, чем следовать сознанию Кришны самому. И люди идут по этому легкому пути. Они там становятся уже учителями, везде лезут там что-то читать, какие-то лекции. Но они ничего не могут дать. Потому что сами не имеют. Что же такое знание? Что же такое знание? Итак, Кришна объясняет, что знанием является качество определенное. И он говорит, преданность духовному учителю, изучение вед, стойкая решимость и так далее, и так далее. Все это я объявляю знанием. Нежелание искать несовершенство в других. То, все, пятое, десятое. Аскетизм. Отстранение от общей массы людей, нежелание влезать в разные какие-то бытовые вот эти распри, там кто что, какой суд на нас подали. И он говорит, это развивает воистину это знание. Все же, что помимо этого, я объявляю невежеством. Невежество. И к одному учителю пришел ученик и сказал, я хочу обучать. Он сказал, подожди год. Он год так вообще готовился обучать, то и все. Пришел на следующий год, все, я хочу так сильно обучать, я хочу проповедовать. Он говорит, хорошо, я чувствую, еще год надо подождать. И он так ждал, ждал, и потом уже расстроился, и как-то не пришел. Учитель его позвал и говорит, ты что ты? Ты же хотел так проповедовать. Он говорит, не хочу я вообще проповедовать. А что, можно уже начать проповедовать? Он говорит, нет еще, продолжай готовиться к проповеди. И как-то он пришел с какими-то людьми, ученик, и ученик сказал, Гуру Махарадж, вы им скажите. Он сказал, а что они тебя хотят? Они хотят, чтобы я их обучал, но я сказал, гуру мне не разрешает ничего вообще. Они очень хотят, чтобы я их обучал. Но я чему могу их научить? Да я ничего не знаю. Вы же мне... Гуру улыбнулся и сказал, а вот теперь обучай. Потому что они хотят такими же стать, как ты. Поэтому теперь ты можешь что? Обучать. Они не хотят что-то услышать. Они хотят таким же человеком стать, как ты. И поэтому хотят, чтобы ты их обучил. Как вот стать таким же, как ты? Хари Кришна. О нечестивый Прохлада, ты все говорил мне о каком-то высшем существе, отличном от меня. О неком верховном повелителе, что стоит над каждым и пребывает повсюду. Где же он? Если он вездесущ, то почему я не вижу его в этой колонии? Потому что привлекательность преданного не в его болтовне и ни в чем, а в его качествах. Поэтому 26 качеств Вайшнава Прабхупада описывает, что люди хотят стать такими же. А такими стать может человек, только реализовав сознание Кришны. Потому что в нем начинает проявляться это все. Лучшие качества полубогов и качественное тождество с Кришной. Привлекательность, любовная привлекательность. Он говорит, вот теперь их обучай, потому что они видят тебя. А вот как происходит подмена? Вот, то есть люди занимаются практикой, да, и у них происходит, что вместо того, чтобы развивались вот эти качества, развиваются демонические качества при той же практике. В каком месте происходит подмена вот этого вот всего? В том же самом. Одно и то же действие приводит как к положительному, так и к отрицательному результату. Как Кришна говорит, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения и причиной порабощения. Одна и та же деятельность. Поэтому и преданный материалист с виду действует идентично. Просто один действует для удовлетворения своих собственных чувств, а другой действует для удовлетворения чувств Кришны, Бога. И все. Вот Хиранья-Кашипу занимался йогой? Как думаешь? Конечно или нет? А что, есть какая-то демоническая йога, демона-йога? Есть какая-то демона-йога, ты думаешь? Да? Это что за такое? Патанджали такую не описал. Нигде. Не квалифицирован. Нет такой. Йога означает связь с Богом. Хиранья-Кашипу связь с Богом хотел найти? О, видишь, метод использовать. Так от чего же, значит, определяется? От метода все зависит или от цели? Ну, получается так. Видишь? Вот поэтому прямо здесь можно демонюшек вот столько наделать. Поэтому я говорил, дело не в христианстве, не в мусульманстве, не в иудаизме, ни в ком, ни в коммунизме. А в нас. Потому что мы пытаемся использовать любой метод для достижения тех же самых целей, что и Хиранья-Кашипу. Вот и все. И он поэтому использовал также веды, духовное знание. Я почему припомню, Джарасандху, Ашвадхаму, там, да все куча есть. Они все использовали. Всегда используется религия для достижения тех же самых целей, что и дурак. В чем различие между дурака, допустим, который там свою жену содержит, все не может ее удовлетворить, и дураком, который поклоняется Богу, чтобы Бог помог ему содержать его жену? В чем разница? В методах только. Только в методах различие. А цель одна. Цель одна. Различие только в методах. И поэтому Прабхупада говорил, иногда надо дать глупцу, по крайней мере, хороший метод. Он, по крайней мере, убедится, что эти методы что? Работают. Работают. По крайней мере, хотя бы в этом убедиться. Поэтому, когда я позавчера рассказывал, вы не думаете, что здесь все пришли... Посылаемых йогам Земли и их регистрация на корабле Апалла. Эти эксперименты, однако, оказались на втором плане. В связи с систематическим появлением неопознанных летающих объектов вблизи космических кораблей и обнаружение... Как вот какую-то мышцу, если не качать, она атрофируется. Вот точно так же. Если вы неспособности какие-то постоянно не тренируете, они... Не только останутся в том же состоянии, они атрофируются. Если вы не ходите и лежите все время, у вас ноги ослабнут. Так человек слабнет во всем. И поэтому вы говорите, думай, давай сам думай головой. Пусть будет неправильно, 100 ошибок будет. Но когда ты начнешь думать, соображать, и тогда этот миф о необычной личности, он исчезнет. Необычная личность, которая тренируется, а не та, которая достигает чего-то. Достигается все тренировкой, тренировкой, тренировкой. Если человек гасится, то он тренируется, тренируется и загасится как-нибудь вообще. Вы не думайте, если мы тренируем свои гадкие качества, они также развиваются. Если у нас уже спонтанно мы гасимся, то это уже проблема. Если совесть нас перестала уже мучить, и мы нашли какое-то четкое оправдание тому, что мы как себя ведем, все, вы натренировали до такой степени, что у вас теперь спонтанное поганство. Вот и все. Спонтанное поганство. Ты как на турнике подтягиваешься. Сначала очень тяжело, а потом 10 раз легко. Понимаешь? А первый раз тоже тяжело. Так же и в жизни. Все в первый раз, когда еще не натренировано ничего. Мышление, сознание, щедрость какая-то, способность прощать. Все тяжело очень. Очень тяжело. После этого все болит. Простил на свою голову, теперь все болит. Сердце рвет, нафиг простил, там туда-сюда, но простил. Сначала внешне, потом так, так, так. Потом человек приучается хитрить, да? Там на стул встанет и поддягивается перед кем-то. Потому что тот в окно так смотрит, ног не видит. Но кому вы делаете? У вас-то силы не появляются. Кто-то там пропускает тренировки. И что? Кому хуже-то? Где-то гасится, где-то скрывается. И для меня это очень странно всегда было. Зачем? Вы же сами от себя гаситесь, так сказать. От своего богатства как бы отказываетесь. Человек, который залез в сокровищницу и собирает там пыль. И так счастлив, что оттуда очень много пыли вытащил. Ему говорят, так а ты что, зачем в сокровищницу залезал? Ее так вот без этого. Говорит, там особая пыль. Ее охраняют. А ему говорят, так охраняют, то там сокровище, а не пыль. Но вы так, кстати, не поняли? Потому что пыль тоже там охраняли. И вы думаете, эти солдаты охраняли пыль. Там, видимо, какая-то особая пыль. Поэтому надо все узнать, что там охраняют-то. Каждый раз вы сами думаете, сколько бы вам времени не было, не думайте, что все одинаковые. Не надо так думать. Что это такое? Но знайте одно, все едины в одном. Если человек обманывает, то обманывает он только кого? Себя самого. Как эта история? Есть один лавочник, пришел к духовному учителю и говорит, вот я ваш ученик, так сказать, вот. А он говорит, это где долго так тебя не было? Инициацию получил, сегодня ходишь, что-то вообще тебя не видно. Он, да, у меня же семья, дети, мне нужно там, у него лавочка была такая. И он, мне же лавочку там надо туда-сюда содержать, мне надо содержать семью, времени нету туда. Ну вы же гуру, вы-то уж понимаете меня. Гуру сказал, ну конечно, что ж тут. У вас же лавочка, столько детей, конечно. И он говорит, ну что ты пришел? Он, да я пришел вот по какому вопросу. Тут напротив моей лавочки супермаркет построили. И гуру говорит, и что? Он говорит, ну как, теперь мои лавочки-то хана. Раньше не было там ничего. И все на меня внимание обращали, у меня покупали, все такое. А теперь там такой красивый супермаркет, там девушки такие красивые, там все так красиво упаковано, там продуктов куда больше, чем у меня. И цены ниже. Потому что они за счет вала, понимаете, да? Ну то есть за счет объема прибыль получают, а не за счет дефицита, где можно наоборот цену поднимать за счет мая. И он говорит, раз вы гуру, пожалуйста, ну как-то сделайте, чтобы я вот... Иначе, если моя лавочка обанкротится, все, ее не будет. Потом они кричат, что я им там интерьер порчу. Да, кричат же обычно, что интерьер портит. Ну, и он говорит, они же портят лавочкой, маркет как-то, они так же в интерьере, так сказать, не считаются. И говорит, там вот все такое. Он говорит, гуру, пожалуйста, вот вы же такой разумный, вы же... Дайте духовное наставление. Ну, как обычно. Дайте духовное наставление. Он говорит, ну что ж, духовное наставление, да, он говорит, это как раз духовно. И он сказал, каждый день теперь приходи, поворачивайся задом к своей лавочке и кланяйся, 12 раз кланяйся супермаркету и громко-громко произноси. О, желаю этому магазину, о Господь, пожалуйста, не зашли с... Самые лучшие успехи, которые только есть, благослови этот супермаркет, благослови всех его работников, благослови директора. Пусть у них дела идут всегда лучше всех, чем у кого бы то ни было. Пусть все у них будет отлично, все будет отлично. Первый, молись. И так 20 минут все, кричи громким голосом, какие бы только, будто бы весь этот супермаркет принадлежит тебе, и ты директор этого супермаркета. И тот такой человек нахмурился, он говорит, как? Он говорит, ну я тебе говорю. И что, будет успех? Будет успех. Он говорит, а потом поворачивайся к своей лавке и кричи, ой, будь проклят тот день, когда я эту лавку завел, там туда-сюда, да чтоб она сгорела, там ту-сю. Я говорю, да вы что, нахорашивайся? Вдруг это Кришна? Он говорит, я тебе сказал, ну не веришь, не делай. Ну и у него была такая привязанность к духовному авторитету, в смысле к лавке. И он думает, фиг его знает, это мистика же все кругом. Пришел он, повернулся к своей к лесу задом, к маркету передом, и заорал, о Господь, не зашли самые лучшие благословления этому магазину, этому директору, и стал кричать. И так он кричал, каждый день приходил, а потом проклинал свою эту лавку, потом опять прославлял этот маркет и проклинал свою лавку. И, а люди же ходят, слушаются, сначала дурачок, там, потом все узнали в магазине, директору даже говорят, там такой странный, против которого мы боремся, он так странно молится. И как-то через месяц он приходит такой, весь разодетый, кольца, перстня, приносит большое пожертвование. И гуру улыбается, говорит, ты что там такое? Он говорит, как я и думал, лавку прикрыли мою, но зато теперь я замдиректора в этом маркете. И мои дела идут очень хорошо. И гуру говорит, запомни, желая зла другому, ты увеличиваешь свое зло. А желая благополучия другим, ты увеличиваешь только сам свое благополучие. Запомни этот принцип. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам ки джай, Шри Прабхупада ки джай, Шри Шринитай Гуранга ки джай.